Хилтонов, однако на крыше у него красовалась оригинальная вывеска «Гостиница Дубна». На восьмом этаже его ждал полулюкс с большим телевизором. Вот так отвечают наши физики на справедливый гнев нашей партии. Перед сомнительным господином Андриотисом открывают просторы нашей Родины с гигантским цирком физического прибора. «Коньяку хочешь?» — спросил членкор. «Хочу». Неожиданно для себя самого бойко ответил Антон и сразу захорошел. Вечером отправились, пешком, конечно, в академический клуб. Там внутри могло показаться, что ты в Англии. Кожаное кресло, мягкосветные торшеры, вдоль стен книжные полки, в середине комнаты большой медный глобус. Не торопясь, туда стекались из своих личных коттеджей, построенных еще военнопленными немцами, большие величины науки — Клентович, Мизгал, Колокольцев, Баритон, Логоплошкин, Фурман и даже похищенный из Италии Монтекорно. Большинство академиков и членкоров были с женами, в то время как большинство молодых докторов заявились по-холостяковски. Среди женщин одна очень выделялась. Антоша посматривал на нее. Чем она так выделяется? Платьем, что ли? Фисташкового цвета платье, казалось, шуршало. Теплотой взгляда, может быть. И впрямь всякий раз, как она взглядывала на Антошу, в глазах ее начинал голубеть юг. И улыбка ее не была формальной. Формально она улыбается академикам и женам, а вот Антоше — как своему. «Кто это?» — спросил он у Твердо Хлеба. «Да разве ты ее не знаешь?» — удивился тот. «Это Софья Теофилова, писательница, жена Боба Фурмана». Она танцующей походочкой пошла к ним, но в нескольких метрах изменила маршрут, чтобы взять со стола поднос с бокалами вина. Вот с подносом двинулась уже прямо к ним. Хохотнула, будто бы на сцене. «У нас тут самообслуживание». Антоша и Хлеб взяли по бокалу. «Странно, Совка. Антоша тебя не знает», — сказал Хлеб. «Я был уверен, что вы знакомы по Союзу писателей». Она опять что-то театральное изобразила своей мордочкой, дескать, увы, увы. «Наши знаменитости, Хлеб, только за девчонками стреляют. Дамы бальзаковского возраста их не влекут». «Какая подвижная, какая прелестная мимика», — подумал Антоша. И сказал: «Это просто случайность, Совка, что мы с вами не совпадали. Если бы совпали, я бы вас никогда не забыл». Она была восхищена, как он запросто употребил ее уменьшительное, как будто бы сразу причислился к физолирической шарашке. А в последней фразе прозвучал поистине поэтический ритм: «Я бы вас никогда не забыл, я бы вас никогда не забыл». Пошла дальше с подносом, но то и дело оборачивалась к Антоше, сияла. Потом, опустошив поднос, быстро и очень по-деловому взяла Антошу под руку. «Хлеб, я у тебя украду поэта на пару минут». Они отошли к окну, за которым в проеме портьер догорал над соседним городком Иванькова чахлый колхозный закат. «Слушай, Антоша, ученые-братья, включая даже здешнего парткомыча, просили меня сказать тебе, чтобы ты не волновался». «А я и не волнуюсь», — быстро сказал он. «Вернее, я волнуюсь, когда тебя вижу, Совка, а перед физиками вовсе не волнуюсь». И он притронулся к ее локтю. Не к тому, что могла созерцать вся компания, а к тому, что был ближе к портьерам, то есть прикрыт. Она улыбнулась и продолжила. «Ну, в общем, они хотели тебе дать понять, что никто не будет спрашивать, что было в Кремле. Разговор пойдет только о поэзии. Ты будешь читать, а тебя будут спрашивать о стихах, вот и все. Ну, если ты будешь немного волноваться из-за меня, я немножко не возражаю». Все уже расселись в креслах, на диванах. на подлокотниках,